Как и сказал веселый голос, на нас не напали, когда двери лифта открылись. Это был длинный коридор с белыми стенами и ярким светом. Нас встретили солдаты, стоящие от лифта по обе стороны, одетые в белоснежную форму. На вид сильные ребята, и от них фанило магией хаоса. Что ж, неудивительно, что им поручили охранять что-то в таком секретном месте. В конце находилась лабораторная дверь. Она с характерным звуком отъехала в сторону, и к нам вышел мужчина в белом комбинезоне и в маске. «О, а вот и вы. Эх, жаль, что вы без Есенина». «Да-да», он манерно махнул рукой. «Я знаю, что вы с ним. А это Нахимова Светлана. Поверьте, узнать про вас информацию не так сложно». Он довольно крутанулся на месте и поманил нас за собой. «За мной. Особенно ты, Кузнецов. Тебе предстоит увидеть нечто легендарное. Нечто, способное разделить твою судьбу на до и после. Скажи, а что будет, если мы просто тут все разнесем?» — сказал я, сверкая глазами. Лора пускала энергию с того момента, как мы зашли в лифт. «Но ты же этого не сделаешь, верно?» «Как и Нахимова», — он небрежно ткнул пальцем в Диму, «а от него ПФФ». Мы переглянулись. «Ничего», — кивнул Дима, не отрывая взгляда от странного мужчины. «Простые провокации. Он и правда не считает меня за опасного противника». «Пошли», — сказала Света и последовала за ним. «Все равно у нас один путь». Когда мы прошли в следующее помещение, двери за нами автоматически закрылись. «Лора», — спросил я, — «да все под контролем. Я в системе. Тут много чего интересного. Скачиваю базы данных. Кажется, нам будет что разобрать длинными зимними вечерами». Мы находились в большом зале кубической формы. У каждой из стен стояли кубы поменьше с прозрачной лицевой частью, занавешенные шторами. Но я уже знал, кто в них. И в принципе, мне этого достаточно. «Ну что, Михаил Кузнецов, Нахимова Светлана», — произнес мужчина. «Добро пожаловать на церемонию зарождения нового генерала хаоса. Медлить больше нельзя», — сообщила Лора. «Девочки в левом кубе. Марина Кузнецова в том, что перед тобой. В правом какой-то объект номер 6. Куб рядом с вами, номер 3. «Зря ты это сказал», — достав мечи из-за спины, я напитал их и, не теряя времени, прыгнул на врага. «Ой», — пискнул тот и, щелкнув пальцами, отпрыгнул в сторону. «Осторожно», — крикнула Лора и тут же меня откинула к дальней стене. Миша и Света рассредоточились и заходили на мужчину с двух сторон. Я же вскочил, пытаясь понять, что произошло. В центре зала появился алтарь. И кажется, это тот самый, который улизнул от меня в Китае. «Раньше времени нельзя», — рассмеялся мужчина и запустил в Диму огненную струю, а в Свету ледяные копья. Затем приложил руку к алтарю, и пространство начало сжиматься, образуя маленькую точку в центре зала. «Лора, предварительный анализ. Сгусток материи в центре. Лучше его не трогать. Концентрат магии хаоса. Враг начинает что-то подготавливать. И что же?» Выставив вперед ерх, я начал быстрыми движениями подбираться к врагу. «Не знаю, но он концентрирует всю силу в пальце. В пальце. Странно». Мысли закружились в водовороте, пытаясь решить эту загадку. «А пока, думаю, вам стоит немного отвлечься», — сказал мужчина. Сгусток энергии над алтарем все мельтешил, ломая 4 прозрачные стены. «Вы же искали близнецов? Что ж, вы их нашли». Он поднял руки, и помещение озарил яркий свет. На мгновение он смог ослепить меня, и этого хватило. Буквально в метре от меня в стену с огромной силой влетел Дима. Болванчик тут же заблокировал что-то с лязгом, защищая Свету. Приказал я, а сам отбил еще 2 стремительные атаки. «Лора, глазки и время», — скомандовал я. Она все сделала без лишних слов, и я увидел 2 сгустка энергии. Это и были близняшки. Двигались они с молниеносной скоростью, словно гравитация на них не действовала. Ситуацию осложнило еще 2 момента, и оба они вышли из соседних кубов. Один был худощавым высоким мужчиной с разрезанным ртом в улыбке. На нем была смирительная рубашка, и он покачивался будто пьяный. А вторая женщина, тоже высокая, но в сером плаще. Ее лицо скрывали длинные черные волосы, а руки с ногами были забинтованы. А тут еще и Дима лежал без сознания. Его сильно приложили. Болванчик буквально отбросил Свету от врага и перенес к Диме. «Как так резко все стало хреновым?» — крикнула она, пытаясь переорать шум. Тем временем, я краем глаза наблюдал за тем, что происходило в кубе с Мариной Кузнецовой. Болванчик попытался туда залететь и остановить китайца, но тот поставил барьер, как Пушкин. И это меня сильно удивило. Я не предполагал, что он способен на такие заклинания. А дальше вообще странно. Мужчина снял маску, обнажив рот, затем откусил себе палец и поцеловал в губы Марину Кузнецову. Ее тело затрясло, перебинтованная рука дернулась и схватила мужчину за шею. «Мне показалось, или у нее только что вырос палец», — подметила Лора. «Но мне было немного не до этого. Девочки решили, что мы со Светой в этой комнате лишние. Еще и странная девушка с улыбающимся парнем двигались в нашу сторону. «Эй, я красивая», — сказала она по-японски. «Уродка, уродка», — рассмеялся мужчина и как будто случайно махнул ногой, но попал по одной из близняшек, которые носились по помещению. «Ха-ха, попал», — запрыгал он. Черноволосая девушка приподняла голову и сверкнула желтыми глазами. «Я уродка». У нее в руках появились пара огромных ножниц, и она с визгом побежала на психа. По дороге она тоже без труда отмахнулась от одной из близняшек. Творилось непонятно что, и ведь места тут было совсем немного. «Слишком дохрена сильных врагов на такую комнату», — крикнула Лора. «Да ладно, а я не понимаю, я увернулся от летящих в меня энергетических шаров. Из куба, куда забрался мужчина в комбинезоне, вышла женщина, выглядящая в точности так же, как и на фотографиях в тот единственный раз, когда мы встретились в подсознании, но взгляд точно не ее. Она медленно посмотрела по сторонам и остановилась на мне. Рот исказился в подобии улыбки. Она подняла руку и сформировала маленькую черную точку. «Это очень плохо. Это генерал хаоса», — крикнула Лора. «Активировать протокол красный. Активировать протокол титан. Активировать протокол каратель». У нас не было времени спорить, так что Лора сделала все быстро. На кону стояла каждая секунда. Генерал хаоса выпустил в меня сгусток хаоса, а я принял его на Ирха. Ох, как же он возбудился, почуяв много энергии. И я отправил эту атаку во врага. Все же отзеркаливание карателя работало намного быстрее, чем в прошлые разы. «Я возьму на себя близнецов», — крикнула Света. «Вот только этого мне не хватало. Нахимова будет только мешать. Взять ее в оборону, охранять все детальки на защиту Светы и Димы», — прорычал я, чувствуя, как мышцы наливаются кровью и энергией. Детальки закружили вокруг ребят, создавая непробиваемый кокон. «Кузнецов, ты болван, ты что творишь?» — крикнула Нахимова. Я посмотрел на нее. Видимо, этого взгляда хватило ее успокоить. Генерал хаоса забрался на пьедестал и положил ладони на плиту. «Что ж, вижу, у тебя весело, так что не буду». Сжав энергию, я выпустил в нее сильный разряд тока, буквально стрелу Зевса, если это можно так назвать. Уже в полете она перевернулась и уперлась ногами в стену. «Никуда ты отсюда не уйдешь. Мое тело охватило голубое пламя. Ты же сам хотел получить Кузнецова, так чего ты убегаешь? Давай посмотрим, кто из нас сильнее». Генерал улыбнулся. Его глаза вспыхнули черными огнями. «О, какое тело!» — покрутил он руками. «Ну же, давай проверим, кто сильнее, оригинал или жалкая копия». Глава 20. Битва не на жизнь, а на смерть. На улице нападение на караульный отряд не осталось незамеченным. Антон и Виолетта это прекрасно понимали и поспешили покинуть открытое пространство. Болванчик показал первую, самую ближнюю цель, второй этаж командного центра. «Будешь поспевать?» — спросил Антон у Виолетты, выглядывая из-за угла. Перед входом в бункер стояли пара десятков военных и безрезультатно пытались попасть внутрь. Антон с Виолеттой не знали, что такого сделал Миша, но как бы солдаты ни пробовали, ничего не получалось. Детальки болванчика неожиданно разлетелись в стороны и начали взрываться со всех сторон, пытаясь отогнать вампиров от бункера. «Вау!» — выдохнула Виолетта. «Мне кажется, или этот питомец слишком силен?» «Слишком, не слишком, он на нашей стороне, и это очень хорошо», — кивнул Антон. «Так поспеешь за мной, а у меня есть выбор», — улыбнулась Виолетта. «За тобой хоть в огонь, хоть в воду, хм, поэтично», — кивнул парень. «Тогда пошли, пока действуем так же, как если бы это был простой метеорит. Против нас не люди». Антон погладил рыжеволосая его по локтю. «Может, поменьше убийств? Я же сказал, что лучше убить одного, чем 10, так что, сделаю все, что в моих силах. Тебе надо меня только прикрывать». Он наклонился и чмокнул Виолетту в щеку. Карабкаться наверх пришлось по пожарной лестнице. Из-за всеобщей неразберихи никто не заглядывал в то место, где они были. Оказавшись на крыше, болванчик показал, что кабинет прямо под ними. «Так, ты сможешь их отвлечь?» — спросил Антон. Вместо этого детальки сложились в маленького человечка, и он провел рукой по горлу. «Понял», — улыбнулся Антон. «Но их лучше отвлечь». Он посмотрел на Виолетту. «Мы же обещали, без убийств. «Сколько тебе надо, чтобы исцелить его?» «Минуту», — прикинула девушка. «Понял, тогда я держу солдат, болванчик держит командира, а ты его того». «Что того, лечишь?» — выдохнул Есенин. «С первым командиром получилось как по учебнику. У него в кабинете как раз никого не было. Когда Антон с Виолеттой через окно запрыгнули внутрь, болванчик тут же превратился в кандалы и смешно расставил руки и ноги командира. Охра! Ему в рот тут же засунули кляп. Но и этого хватило, чтобы в дверь начали ломиться. Антон кинулся держать ее, пока девушка исцеляла командира. «Надеюсь, поможет». Она положила руку на лоб вырывающегося военного, и тот обмяк. Прошла ровно минута, как в дверь перестали ломиться. «Готово», — выдохнула рыжая. «Кажется, там тихо», — произнес Антон, открывая двери, готовя меч к бою. Но они увидели только четырех солдат без сознания. «Получилось, кажется». Виолетта подошла, провела над каждым рукой и удовлетворенно кивнула. «Теперь надо их закрыть», — сказала она, оглядываясь. «Вон, в оружейную». Как только они закрыли металлическую дверь, с улицы раздались предупредительные взрывы болванчика. «Это чтобы они не расслаблялись?» – удивилась Виолетта, аккуратно выглядывая в окно. «Не расслабиться?» – пропищал в ответ питомец, чем вызвал удивленные взгляды его партнеров по команде. В таком ключе им удалось разобраться еще с 10 командирами и попасть к главному начальнику. Но на улице по-прежнему оставались вампиры, и много. С очередной попыткой прорваться к одному из предполагаемых главных случилась неудобная ситуация. Оказалось, что он был еще и неплохим магом, так что пришлось пошуметь. Даже при том, что болванчик всецело помогал, этот китайский командир оказался не из легких. Ему удалось немного потрепать Есенина, но Виолетта постоянно оказывалась рядом и залечивала повреждения. Вот только проблемой стали остальные вампиры, прибежавшие на подмогу. «Прикрою», — пискнул болванчик. «Не убивай их», — попросила Виолетта. В итоге питомец просто швырял всех в конец прохода с такой силой, что простой солдат вряд ли бы выжил. В этот раз пришлось убить командира, но риск был оправдан. Все вампиры падали без чувств. «Надо двигаться дальше», — выдохнул Есенин. «Скорее всего, уже все в курсе». Выскочив в коридор, они побежали к лестнице. И почти добежав до выхода, один из лежащих на земле вампиров вскочил, оказавшись между Виолеттой и Антоном. Быстрым ударом ноги он отправил девушку назад, и пока Антон не понимал, что произошло, впился ему в шею. «Внизу, в этот раз меня не переполняла ненависть или злоба. Все эмоции я постарался успокоить. Особенно, когда на кону стоит жизнь, и не только моя, но и моих друзей. У меня не осталось другого выбора, кроме как действовать серьезно. До смерти хотеть победить и победить через смерть – это разные вещи. Я красивая», – выскочила сбоку баба с ножницами. «Нет», – ответил я, уворачиваясь от ее стремительных атак. «Замедление времени имеет свои плюсы. Мои рефлексы и сила на том уровне, чтобы действовать очень быстро. Ерх уже принял достаточно атак, так что, поднырнув под это существо, по-другому не назвать, я разрубил ее пополам. Вместо красной крови меня окатило чем-то вязким и фиолетовым. О, потрясающе, потрясающе!» — захлопал генерал и хотел пустить в меня еще одну сферу. Я же сконцентрировал молнию в шар, добавил сверху огня и земли, чтобы при столкновении окатить его магмой, и атаковал. Видимо, этого он не ожидал, и в последний момент на его лице мне удалось заметить удивление. Тут же появились близняшки. Они успели взять ножницы у убитого существа и замелькали передо мной. «Быстры», — сказала Лора, — «но недостаточно». Тут она рассчитала траекторию движения одной из них, и у меня было ровно полсекунды, чтобы ударить. Это я и сделал. Колено точно влетело в маленькую челюсть, и девочка отлетела в свой куб. Вторая ринулась на меня. Тут же появился странный тип в смирительной рубашке. Вот он меня беспокоил в данный момент больше всего. Странный тип, я даже не мог понять его возраст, и от него как будто не исходила магия, вообще никакой. Его движения были случайны и не основывались ни на каком боевом искусстве. Как будто он произвольно делал удары, кувырки, сальто, развороты, но все они попадали в цель и были очень неприятны. Он как будто знал все мои болевые точки. «Отключила тебе болевой порог, но завтра», — предупредила Лора. «Дожить бы до завтра», — крикнул я, уворачиваясь одновременно и от генерала Хаоса, и от психа. «Давай, давай, бей, давай», — смеялся он. И все же каким-то чудом мы сместились с ними подальше от Светы с Димой. На одном из изображений болванчика я увидел, как откинутая мной близняшка вышла из куба. Сломанную челюсть скосила, но девушка просто взяла и вставила ее на место. Затем она посмотрела на наше сражение и перевела взгляд на Свету с Димой. «Да ты, блин, издеваешься?» – выругался я. Извернувшись, я ударил генерала Хаоса мечом по руке. Ерх без проблем отрубил кисть, но она тут же выросла обратно. «Хераси, а я так могу?» – спросил я у Лоры. «Ты не откинься, а потом поговорим», – ответила она, показывая, что со спины подходит вторая близняшка. Мне удалось поймать ногу психа и, раскрутившись, я швырнул его в генерала Хаоса, а сам поспешил к Свете и Диме. Хоть болванчик и силен, но детальки еще не до конца синхронизированы, так что была вероятность, что он может дать трещину. Да и неизвестно, насколько сильны эти девочки. «Наверху что-то происходит», — предупредила Лора. «Кто-то напал на часть. Ну класс, только этого мне не хватало. Кто там? Монголы? Монстры? Метеориты?» В последний момент я перехватил удар меча. Поняв, что у нее не получилось, она завизжала. Да так, что если бы Лора вовремя не сориентировались, то я бы мог потерять слух на время. Так что пришлось опять отправить ее пинком в куб. А вот что интересно. Тот псих, кажется, нападал на всех без разбора. И прямо сейчас он атаковал одновременно и генерала Хаоса, и вторую близняшку. А во, удивилась Лора. У нас только что появилась секунда на отдых. Даже страшно, если ему развязать руки. Струсила, улыбнулся я, перехватывая мечи острием вниз. С ума сошел? Фыркнула она и тут же выдала ответ. У тебя 3 минуты до конца действия протокола красный. Спасибо мне, любимый, ты не отключишься сразу. Остальные 2 протокола будут работать, но сил у тебя будет меньше. Понял, и рванул в бой. Нахимова Света. Когда мелкая девчонка напала на них с Димой, Света понимала, что болванчик справится с ударом, но инстинктивно начала напитывать и свое оружие. То, что тут началось, сложно назвать чем-то адекватным. На мгновение ей показалось, что это все сюрреалистичный сон. Неужели женщина, которая вышла из куба, это Кузнецова Марина? Кажется, отец в далеком детстве показывал ей мать Михаила, но это было так давно. К тому же она стала генералом Хаоса, что уже само по себе шанс 1 на 1 000 000. А потом вообще калейдоскоп абсурда. Какая-то длинноволосая баба в плаще, какой-то мужик в смирительной рубашке. Все ненормально сильные. Даже девочки, узницы куба, и те оказались на голову выше и Светы, и Димы. Только сейчас Нахимова поняла, что если бы не питомец Михаила, то они бы продержались недолго. Очень недолго. Бердышев также лежал без сознания. Кокон из деталек болванчика периодически сверкал от ударов заклинания и холодного оружия. Но самым удивительным было то, что Миша был среди этих монстров и ни в чем им не отказывал. Иногда Света замечала на его лице улыбку. Он что-то бормотал сам себе, что было бы даже забавно, если бы не эта безвыходная ситуация. Цель, за которой они пришли, казалась совсем близкой. Но тут вмешались силы Хаоса. В момент она поймала себя на мысли, что любуется движениями всех, кто сражался в этой комнате. Словно смертельно опасная змея чарует тебя своим взглядом. «Света!» — услышала она голос Миши. Тот парировал удары с 2 сторон, смотря прямо перед собой. Такого стиля она никогда не видела. И вообще, как ему это удавалось? «Нахимова!» — рявкнул Кузнецов. «Что? Дима в порядке?» Он в прыжке влепил с ноги одной из близняшек. Уже 3-й раз, и та опять улетела в куб. «Нет, без сознания. Сверху кто-то спускается. Будь готова, если что. К чему? Пока сам не знаю, но я предупредил, и тут же получил удар от генерала Хаоса. Враг в обличии мамы Михаила поднялась на алтарь, и ее тело охватил темно-зеленый огонь. Ты выше всех похвал, Кузнецов Михаил. Но, генерал Хаоса вытянул руку и в ней начал сгущаться черный дым, который превратился в копье. Может ли копия превзойти оригинал? Света не до конца понимала, о чем идет речь. Какая копия? Может, речь шла о Владимире Кузнецове? Тогда почему копия? Разве Миша не его потомок? Еще и этот странный мужик в смирительной рубашке. Странно, но от него вообще не чувствовалось магии. Была еще женщина, но ее Михаил разрубил. У нее была странная кровь. Возможно, это был монстр из метеорита. Может, и этот психопат тоже такой? Генерал Хаоса кинула копье в Мишу, и Света даже ойкнула, прикрыв рот рукой, думая, что его сейчас убьют. Но нет, мужик в смирительной рубашке оттолкнул его в последний момент и пригнулся. Острие копья прошло в миллиметре от его головы и разрезало рубашку. Повисла необъяснимая пауза. Все замерли, понимая, что сильный враг только что получил преимущество. «Мне кажется, Или это очень плохо?» – выдохнул я, наблюдая за тем, как этот странный тип снимает с себя рубашку. Его тело было сухим и жилистым, усыпанное множеством шрамов, и он их точно не нанес себе сам. Такое можно получить, только пройдя через тысячи битв. «Это очень хреново», – сообщила Лора. «Я прикинула, и до этого он дрался только на 30% от максимума, может, на 50%, с учетом всех возможных, но это не точные цифры». Тут из куба выпрыгнула одна из близняшек, злая. Не дают ей подраться, а она наверняка решила, что именно этот мужик будет ее первой жертвой. Вот только у него были другие варианты. С легкостью перехватив ее в воздухе, он рассмеялся и со всей силы ударил ее оземь. Удар был такой силы, что я услышал треск пола, который, казалось, должен быть артефактом. Ох, как же хорошо! Отпустив близняшку, он встал и расправил плечи. «Почему вы не улыбаетесь?» Он посмотрел на меня, что-то мне подсказало, что стоит ему улыбнуться. «О, вижу». Он показал мне большой палец и повернулся к генералу и второй близняшке, а они не улыбались. «Кажется, ты будешь очередной проблемой», — фыркнул генерал, и из языков зеленого пламени вылетели десятки щупалец. Они устремились как на меня, так и на Свету с Димой этого странного типа. «Ты прошел проверку, Кузнецов Михаил». Услышал я голос Кузнецовой Марины, но ты не успел, Миша, крикнула Лора. Понял. Напитав ноги энергией под завязку, я буквально превратился в молнию. Расстояние было небольшим, и мне бы хватило времени их перехватить, но меня сбил этот самый мужик. Всего на сотую долю, но я отвлекся, и этого хватило, чтобы генералу Хаоса и одной из близняшек исчезнуть вместе с алтарем. Я же, пролетев мимо них, сделал кувырок и врезался ногами в стену, а затем плавно спрыгнул на землю. «Ох, а ты куда собрался?» – рассмеялся мужик. «Мы же толком. И если до этого я был в относительно спокоен, то теперь меня почему-то охватила ярость. Мне не хватило буквально мгновения. У меня бы получилось вырвать близняшку. Но этот придурок мне помешал. Почему он не успел договорить? Потому что мой кулак врезался в его улыбающуюся морду. Как ты, сука, посмел мне помешать?» Я поднял его за шею и швырнул в стену, а затем прыгнул следом, вдавив ногой его еще сильнее. Он попытался дать отпор, но я сделал блок и пробил ему в солнечное сплетение. Я уже понял, что он простой человек, но что он тут делал? А меня это вообще должно как-то волновать? Прямо сейчас он помешал мне. Это могло закончиться прямо тут, но нет. Теперь нам надо искать вторую близняшку. К тому же генерал Хаоса захватил тело матери Михаила Кузнецова. «Сильный», — хихикал странный противник. «А еще сильнее сможешь, а ты хочешь?» Я напитал кулак энергией до такой степени, что мышцы чуть не лопались. «Но, Миша, протокол красный завершен», — предупредила Лора, и мой удар долетел до его лица, едва коснувшись. «Ой, что не так?» — принюхался он. «Пахнешь слабостью. Покажи мне ярость того, кто был тут секунду назад», и, взяв за руку, перекинул через себя. Болванчик среагировал, заблокировав удар пяткой мне в нос, а я, перевернувшись, смог взять его на удушающий. Но он разогнался и ударил меня о стену. «Силен», — выдохнул я. Протоколы начинали ослабевать. Ушло очень много энергии. Мой черед. Мужик замахнулся на меня, и тут ему в спину прилетел мощный энергетический луч. Психа отбросило, но он тут же встал на ноги. Я же посмотрел на нового гостя. И как же я удивился, увидев Павла Романова, а за ним и его помощника. «Довольно», — властно произнес он. «Евгений Родионович, прошу, я впервые видел этого мужчину, но он не выглядел особо опасным, однако, когда его увидел псих, то попятился назад. Ты, восклицательные и вопросительные знаки, опять ты? Нет, он схватился за голову. Я не хочу, только не обратно, не я всех предал. Он менталист», — пояснила Лора. «Да уже догадался», — кивнул я. Павел подошел ко мне и протянул руку. «Михаил, рад тебя видеть, жаль, что при таких обстоятельствах», — вздохнул он. «Да не страшно», — пожал я плечами и понял, как же болит все тело, хотя минут на 10 пораньше было бы кстати. «Уж прости», — улыбнулся Романов, — «наверху какая-то неразбериха». «Ты пришел за близнецами?» — спросил я. «Да», — он подошел к лежащей без сознания близняшке и нацепил на нее антимагические наручники и какой-то зачарованный амулет. «Так будет спокойнее». Мы вместе подошли к телу мужчины в комбинезоне. Царевич присел перед ним на корточки и снял маску. «А во, А вот и император Китая нашелся, воскликнул он. Михаил, да ты реально, сыщик. Глава 21. Все решаемо. Дом графини Нахимовой, Г. Широкова. За последние два дня случилось очень многое и большая часть не самая приятная для нового главы рода Нахимовых. Графиня безвылазно сидела в кабинете и проверяла документы и отчеты своих людей, чтобы понять, что происходит. Откуда началось это откровенное гонение такого сильного рода? Оказалось, с отсутствием супруга полезло много врагов, которые спят и видят, чтобы уничтожить такую сильную фигуру на государственном поле. И если одному муравью не получается победить слона, то вместе они представляли серьезную опасность. Но графиня не жаловалась, у нее просто не было времени. Нужно только дождаться мужа, он точно вернется, рано или поздно. Слуги постоянно заглядывали в кабинет, предупреждая, что ей надо отдохнуть. С ее здоровьем это жизненно необходимо, но она посылала их подальше. К ней на аудиенцию приходили аристократы, которые плотно сотрудничали с ее родом. И за пару дней она приняла около 40 человек, все главы мелких родов, бароны и купцы. Они были дружественными к семье людьми и все беспокоились за судьбу их рода. Многие были у Нахимовых в услужении и их тревожил факт, что с пропажей Петра Нахимова все полетело в бездну. Экономика страдает, заводы закрываются, загадочные нападения на рабочие деревни. Они буквально закидали ее отчетами о нехватке финансирования и оттоке рабочей силы. Все это сказывается на производстве, от чего страдает конечный продукт. Все просились, чтобы их перевели на военные отрасли, так как они защищены государством. Но графиня понимала, что на всех мест не хватит и что надо следить и за всем остальным. Когда бесконечный поток недовольных аристократов закончился, графиня вызвала секретаря. «Что там в СМИ?» – холодным тоном спросила она. Секретарь слегка поежился, но работа была превыше эмоций. Задаются вопросом, как такой сильный род мог за считанные дни так пасть. Графиня сжала кулаки. Крохи энергии, находившиеся в ее теле, начали вытекать с двойной скоростью. «Госпожа, как давно вы не принимали таблетки?» поинтересовался секретарь. Графиня посмотрела на часы и, хмыкнув, и достала из ящика таблетницу, после чего проглотила целую горсть. «Достаточно», — она кивнула секретарю. «Продолжай». Экономист говорит, что дела не очень. Из рабочих деревень уходят люди. Их переманивают соседние аристократы. Они буквально устраивают дни открытых дверей и делают такие предложения, от которых нельзя отказаться. Список этих аристократов. Дальше. Два завода работают на 20%. Если снизить мощность, то они заработают в убыток. Через два дня нужно платить зарплаты. Некоторые говорят, что это их последний месяц на работе. Народ недоволен снижением уровня безопасности. На наших землях растет преступность. За три дня кражи участились на 10%. А полиция и гвардия, полистав, она нашла отчеты. Ага, поняла, тоже уходит. Госпожа, в казне недостаточно денег, чтобы выплатить жалование рабочим. Изабелла сложила руки на столе и задумалась. Надо что-то делать. Просто обойти людей с зарплатой она не могла. Это еще больше ударит по репутации. К тому же она несла ответственность за людей. Все же у них есть семьи и их необходимо кормить. Они с мужем обещали им безопасность, стабильную жизнь за хорошую работу. А если нет одного, то и другое будет выходить как попало. Снизить затраты на охрану, отправить личную гвардию на проблемные участки, перевести московскую гвардию в регионы. Пусть не сидят без дела, она пробежалась глазами по документам и передала несколько стопок секретарю. Эти земли распродать, выплатить всем зарплаты. Если не будут покупать, то снижай цену. Даже по себестоимости, этого должно хватить. Секретарь просмотрел бумаги и поднял удивленный взгляд на графиню. Госпожа, это же родовые имения вашей бабушки. А это вот, я знаю, эти дома просто стоят без дела. Мы с Петей бывали там, дай бог, несколько лет назад. Распродать, я сказала. Слушаюсь, кивнул секретарь. В дверь постучались и через секунду к ней заглянула Надежда. В связи с таким положением Мария попросила ей помогать Нахимовой в юридических делах. Пока у Кузнецовых все более-менее хорошо, нагрузка у Нади была небольшой. Надя, здравствуй, улыбнулась через силу Нахимова. «Пожалуйста, скажи, что у тебя хорошие новости». Девушка безмолвно зашла в кабинет и встала у стола, смотря женщине в глаза. Этого было достаточно, чтобы понять суть визита. «Свободен», — сказала графиня секретарю, и тот вышел с кабинета. Надежда спокойно села на стул и положила на колени сумку с документами. «Изабелла Владимировна, Начала она и достала первый листок. Я просмотрела все данные. Вот список тех, кто, возможно, подчеркиваю, возможно, причастен ко всему происходящему. Нахимова аккуратно взяла бумагу и пробежалась глазами. Тут тебе и парочка князей, и графы, и бароны. Список довольно обширный. Много вы себе врагов нажили. Знаешь, как бывает, пока ты силенный на вершине, все тебе улыбаются. Но стоит оступиться, и тут выясняется, кто настоящий друг, а кто враг. Вы же понимаете, друзей в политике не существует. Понимаю, но у нас еще остались связи, возможно, но этого мало, очень мало. Надя достала еще три бумаги. На вас подали в суд аристократы, Жилин, Карманов и Подрубный. Какие-то старые обиды. Проблему всегда можно придумать. Может, вы у них выкупили земельные участки или промышленность. Странно, прочитала Нахимова. Почему в суд, почему не война? Судя по всему, сейчас объявить нам войну будет самым выгодным. Верно, я бы так и сделала. Но, улыбнувшись, она достала из сумки бумагу. Это копия из канцелярии, но все же суть ясна. Графиня взяла документ и пробежалась. А во, не ожидала от Романова такого. Почему же, удивилась Надя. Вполне адекватный и очевидный результат всех попыток. Все же род Романовых не может открыто поддерживать отдельного аристократа в его личных интересах. Но тут все вполне очевидно. Пока вы временно главная в роду, ни один из родов не имеет права объявить вам войну. Ценные кадры, работающие на военных предприятиях, также остаются неприкосновенными. Так что вы в относительной безопасности. Надя, я только что отдала в продажу несколько земель для покрытия долгов по зарплатам. Девушка ненадолго задумалась. Ситуация не из простых, но все же не безвыходная. Изабелла Владимировна, могу я попросить вас предоставить бухгалтерские отчеты за последние полгода? Сказала Надя. Также мне необходимы выписки зарплатных проектов и список недвижимости. Разумеется, я готова подписать все документы о неразглашении. Мы с девочками просмотрим и выдадим ответ, когда вам необходимо платить работникам. Через 2 дня, ХМ, завтра вечером я предоставлю результаты проверок. Мне кажется, денег у вас более чем достаточно. Просто уходят они, так сказать, мимо кассы. Надежда, вздохнула графиня. Я понимаю, что это большая работа. Зачем ты вообще этим занимаешься? Разве у тебя нет других дел? Что-то мне подсказывает, что Михаил не занимается ничем, кроме бесконечных сражений. Так-то оно так, улыбнулась Надя. Но если он говорит, что вы хороший человек и лечит вас, и будет крайне неприятно, если он вернется, а лечить некого. Да и к тому же у меня есть возможность вам помочь. Кстати, а почему Кутузовы вам не помогают? Потому что я не просила. У Пети с Сережей был давний договор, подписанный ими же, что без разрешения, ни один не будет помогать другому. Мужская гордость и все такое. Сама понимаешь. Ну так, подняла брови Надя. Теперь вы глава рода. А у меня женская гордость, улыбнулась Нахимова. Поняла, кивнула Надя. Теперь я вижу, в кого Света такая боевая. На шкафу зашуршали и по стенке спустилась Тари. Она подползла к Надежде и села рядом. Ох, как же я давно тебя не видела, как будто 100 лет прошло, обратилась к ней Надя. Ты бы хоть заскакивала поболтать за завтраком. По столу забегали мелкие букашки, складываясь в предложение. Пока тут дел полно, моя дорогая, я уже остановила 4 наемников. Как 4? Удивилась Нахимова. А я только про 2 слышала. Я решила не беспокоить тебя, и жучки сделали на столе изображение ромашки. Ой, какая прелесть, впервые улыбнулась Изабелла. Вижу, вы с ней подружились, встала Надя. Тогда завтра вечером, как я принесу отчеты, мы с вами попьем чай и посплетничаем. Надеюсь, у главы рода Нахимовых найдется 15 минут, не переживай, я что-нибудь придумаю, кивнула графиня. Наденька, будь любезна, как выйдешь, пригласи секретаря, у него и у бухгалтерии сегодня много работы. Все бумаги отправлю, мои жуки отнесут, вызвалась Тари, защелкав клешнями. Вот и славно, до завтра, кивнула Надежда и вышла. Нижний уровень военного бункера, Г. Циндао. Клиент оказался скорее жив, чем мертв. Император Китая был то ли в коме, то ли в глубоком сне, но его жизненные показатели говорили о том, что в нем еще теплится жизнь и организм пытается восстановиться. Оказалось, что помощником Павла Романова был Онегин Евгений Родионович, чертовски хороший менталист. Хотя неудивительно, разве у детей царя были другие помощники? Хотя, у Кати я не помню какого-то невероятного бойца. Скорее за ней ходил парень, который мог все разрулить. Психопата без магии ему удалось усмирить, хотя я видел, как он пару раз прикладывал кулаком ему по лицу. Как только он уснул, Онегин связал его хлипкой на вид веревкой и по-простому закинул на плечо. «Не переживай, я возьму», — кивнул Павел на близняшку и посмотрел на меня. «Судя по тому, что ты тут пережил, то даже боюсь представить, какой у тебя потенциал. Сфоткаешься потом со мной, а я и забыла, что он твой ярый поклонник», — хихикнула Лора. «Конечно, Паша», — кивнул я, — «без проблем, но сначала давай выбираться отсюда. Наверху у нас еще два человека». «О!» Как улыбнулся он, закидывая на плечо девочку. «Наша машина стоит прямо у выхода с бункера, так что мы вмиг уедем отсюда». Болванчик снял защиту со Светой Димы и вернулся в кольцо. Часть деталек зафиксировалась на ногах, чтобы я не упал. Сил осталось буквально крупица. Даже увеличенный объем энергии на восстановление не помогал. Протоколы, та еще хреновина. Как бы Лора не пыталась минимизировать откат, но он все равно давал о себе знать. «Вы заехали на машине на военный объект?» – удивилась Света. «Да», – беспечно кивнул Павел. «Ну, не то чтобы одна машина». Евгений Родионович спокойно подошел к нам, посмотрел на Диму и, придерживая тело на плече, наклонился, после чего дал Бердышеву легкий щелбан. Дима замычал и открыл глаза. «Ау, что произошло?» Он медленно встал. «Кажется, у меня сломана пара ребер». «Тебе не кажется», — ответил я, — «Виолетта починит». «Пошли наверх, что тут произошло?» — спросил он. «Мы потеряли одну близняшку», — процедила Света. «Мы должны пойти за ними по пятам». Романов приподнял бровь и осмотрелся. «Непременно», — кивнул он, — «все же мне надо вернуть сестру, а без второй девочки этого не сделать. Есть что-то от генерала Хаоса, какая-то часть, или может, не знаю, постельное белье, на котором она лежала. Есть палец, я достал из кармана сверток. Михаил, ты не перестаешь меня удивлять». Искренне улыбнулся он и достал палец. После поднес его к носу, понюхал, завернул и вернул мне. «Благодарю, Миша». Он посмотрел на Свету. «Можешь помочь с вон тем гражданином?» И показал на бессознательного императора Китая. Нахимова молча подняла тело и закинула на плечо, как и Романов с Онегиным. «Уходим с подарками», попытался пошутить Дима, но скрючился от боли в ребрах. «Давайте быстрее наверх». Судя по тому, что его ребра не срастаются, регенерация заживляет что-то более серьезное, сообщила Лора. Когда мы зашли в лифт, я попросил показать картинки с болванчика, находившегося с Антоном и Виолеттой. И то, что вывела Лора, мне не понравилось. Очень не понравилось. «Что думаешь?» — спросила она. «Не будем ввязывать Диму со Светой», — решил я. «Необходимо сделать все быстро. Сколько у меня еще есть запаса на протокол и Иерихон?» «Ну, на него, может, силы еще останутся. Но потом, а у нас есть выбор», — вздохнул я. «Неа, опять превозмогать». Видимо, мое грустное лицо увидел Дима. «Да ладно, мы хотя бы живы», — пихнул он меня, и даже это прикосновение отозвалось болью в мышцах. Наверху, кстати, было тоже не все так радужно, как рассказал Павел. Когда мы поднялись, то поняли, что Романов немного слукавил насчет одной машины. На плацу стояло сразу десяток военных броневиков с символикой Российской империи. И, кажется, китайцы не очень радовались такому наглому вторжению. Я отдал приказ защитить Виолетту, так как она была без сознания, и Антон никак не мог к ней прикоснуться. Военные из других частей уже были у ворот и готовились к полномасштабному штурму. «Так, все в машины», — скомандовал Павел. Остальные солдаты на улице держали периметр. Все они были облачены в ультратяжелые доспехи. Я таких даже не видел. Напоминали папу медведя, но городского типа. Мы зашли в большой бронированный грузовик. Места в нем оказалось достаточно, чтобы стоять прямо. Положили всех, кто находился без сознания, и пристегнули тех, кто мог оказать сопротивление. «Ты говорил, что у тебя еще два человека?» — спросил Павел. «Да», — кивнул я, подходя к двери. «Сейчас сбегаю, с ними мой питомец, так что я быстро». «С тобой сходить?» — спросила Света, хватаясь за оружие. «Да зачем?» — махнул я рукой. «Они уже почти закончили. Я только скажу, что мы уходим». «Ну ладно», — кивнула Нахимова, вздохнула и села. И как же не вовремя китайцы начали свой штурм. «Хотя, солдаты, необходимо подождать», — сказал Романов и посмотрел на меня. Я показал пальцами. 10 минут. 10 минут. Не дать китайцам зайти на территорию. Они вампиры. Повторяю, все вампиры. так что не снимаем броню вне автомобилей. Мы с Павлом выскочили из машины. Онегин же решил остаться внутри. А теперь честно, сказал Романов. Там все так плохо, не понимаю, а чем ты? Пожал я плечами. Я же сказал, мне только туда и обратно. Хреновый ты лжец, Кузнецов. С тебя еще и автограф. Подмигнул мне царевич. Без проблем, кивнул я. Кстати, у меня есть козырь в рукаве. Точнее, в кармане. Я достал шарик с кицуне и выпустил его на волю. О, это тот самый знаменитый японский лис, присел перед ним на корточки Павел. Где-то за домом послышались взрывы. Если хотите уничтожить половину врагов, то сходи с этим рыжим, его зовут Кицуня. Обещаю, тебе понравится. Не стоит рисковать жизнями солдат. Уверен, скептически приподнял бровь Павел, поглядывая на довольно прыгающего лисенка. Более чем, кивнул я и достал ерх. Все, скоро буду. Антон был в дальнем здании. На него продолжали нападать вампиры. Хотя, именно это меня и напрягало. Я залетел в задние в тот момент, когда Антон поднял какого-то солдата одной рукой и раздавил ему шею. Буквально как перезрелый помидор. Антон, окликнул я его. Ты в сознании? А, вот и ты, герой. Ну что, как будем решать? Он открыл рот и я увидел длинные белые клыки. Тебя укусили? Вздохнул я. Ты вампир. Ну зашибись, и что мне теперь с тобой таким красивым делать, а у тебя есть выбор, победи, чтобы вернуть меня обратно, я выставил вперед ерх, заметь, не я это сказал, сейчас кто-то получит по своим уродским клыкам, и я обратился к Лоре, права администратора, активировать протокол Иерихон, глава 22, как быстро убрать китайских военных, энда, погорячился я, сильно погорячился, думая, что Антон в форме вампира будет хоть и сложным, но преодолеваемым препятствием. Однако все пошло куда хреновее. Протокол работал, каналы качали энергию с удвоенной скоростью. Даже энергия и та восстанавливалась, но моих физических сил просто не хватало, чтобы поспевать на Антоном. Как же я отвык от его движений, жаловался Лоре, только чудом умудряясь уворачиваться. Ну а с Есенина как будто сняли ограничения. Именно так дерется человек не на жизнь, а на смерть. Он рисковал и делал какие-то необоснованно опасные выпады. И как только мой родовой меч подстроился под его темп и Лора начала адаптировать тело, так он опять увеличил темп и начал пользоваться своим мечом на полную. Что, Миша, кажется, не успеваешь. Его голос, казалось, доносился с нескольких мест одновременно. Нет, дружище, честно, не успеваю. Должен сказать, что без протокола мне тут делать нечего, но у каждого свои тузы в рукаве. И в запасе у меня оставался еще один, такой красивый, с голубыми волосами. «Миша, уровень повреждений почти предельный», — сообщила Лора, когда мне прилетела нога в челюсть. «Ускорь анализ боевых алгоритмов. Делаю с самого начала боя». По клинку Антона пошли светящиеся линии. С одной стороны это красиво, а с другой — смертельно. Его клинок как будто пропал и появлялся в последний момент, прежде чем коснуться меня. И ему это удалось. На мне появились два неприятных пореза. Есенин не стал дожидаться, пока я приду в чувство, и напрыгнул, размахивая мечом. «Почти закончила», — предупредила Лора. «Все данные с родового меча получены. Еще 10-5 секунд, да без проблем». На словах это звучало куда проще. Мне удалось выйти из угла, куда меня зажали. Даже сделать пару ударов по его роже. Хех, неплохо. Вытер он кровь с губы. Но проблема была в том, что он хотел меня убить, а я нет, и это сильно ограничивало мой стиль боя. «Готово!» — воскликнула Лора. «Отделай его!» «Передаю права администратора!» «Что ж, с Иерихоном у Лоры больше возможностей!» «Наверное, это самый оптимальный протокол для управления моим телом!» Дальше все сделала она. Уклонившись от удара, я перерезал Антону сухожилие под коленом, и пока Антон доходил, почему нога не работает и какого черта он упал на колени, я ударил его с ноги в голову. Как только он попытался активировать меч, я разбежался, напитав ногу энергией и ускорив болванчиков, выбил меч с такой силой, что он воткнулся в бетонную стену по рукоять, а рука Есенина повисла плетью. «А ты хорош, хорош», — засмеялся Есенин. «Должен признать, я редко видел его смеющимся, но тут он буквально впал в истерику. Еще и эти клыки, фу блин, позорище, Антоха, как так-то, убей», — прошипел он сквозь смех. «Миша, быстрее, вот это уже интересно, неужели кровь Есениных способна подавить вампирские инстинкты, а Антон как всегда пытался пожертвовать собой, но зачем, что за бред, может это первое, что пришло в голову, когда ему удалось перебороть себя. «Зачем?» – удивился я. «Тобой займется она». Виолетта оказалась сзади и положила обе руки ему на голову. «Я же просто сел на него с болванчиком, чтобы он не мешал исцелению, а то вырвется и еще ударит Виолетту. Будет потом извиняться и корить себя за слабость. А во, какой он!» – стиснув зубы, произнесла Виолетта. «Какой тяжелый! Блин, Миша, могу я?» «Да, без проблем!» – кивнул я и положил руку ей на плечо. «Энергии у меня еще немного оставалось». Подо мной задергался вернувшийся в сознание вампир Антон, а мы продолжали его исцелять. Через 2 минуты, которые показались нам вечностью, дергания прекратились. «Готово», — Виолетта успела взмокнуть от напряжения. «Сейчас я его погружу в сон. Вот мы с ним и закончили. Прости, я немного подустала», — выдохнула девушка. «Не смогу его унести». «Не переживай», — усталым голосом произнес я и показал ей большой палец. «Болванчик этим займется». «Займется же, займется», — довольно повторил он и начал заползать под Антона, сооружая что-то наподобие кокона на лыжах. Я помог Виолетте подняться. Как же все болело и соднило. Регенерация хоть и работала вместе с печатями, но блин, протоколы — это другое. «Ты какой-то бледный», — смерила меня сомнительным взглядом Виолетта. «Да ладно, с чего бы это? Хочу просто полежать». Мы медленно пошли по коридору к выходу. «Только ребятам не говори, что тут произошло», — предупредил я. «Я сама хотела тебя об этом попросить. Сам же знаешь, что Дима, что Света, они будут переживать. Да и Антону будет стыдно, наверное, если он вспомнит. И как нам сейчас выбираться? Даже не представляю». «Ай, ты же еще не знаешь», — хлопнул я себя по лбу. «На улице нас ждет царевич Павел. Давай подробнее». Мне ужасно не хотелось вдаваться в подробности, так что я попробовал уместить все в несколько предложений. «В общем, мы попали на нижний уровень, чуть ранее на улице». Павел проводил Михаила взглядом до самого угла здания. Он-то понимал, что с Есениным не все так просто. Кажется, тот успел стать вампиром. Романов это чувствовал. Запах был другой. Он опустил голову и увидел лисенка, смирно смотрящего хозяину вслед. «Ну что, рыжий?» — произнес Павел. «Пойдем, посмотрим, чем ты нам поможешь. Но лучше, будь рядом, я тебя защищу и от попадания ракеты». Кицуня удивленно склонил голову на бок. «Если с тобой что-то случится, мне влетит не только от Михаила, но и от всех защитников животных. Слухи в империи распространяются быстро, а о такой фигуре, как Кузнецов, они летели со скоростью света. Для его фанатов и недругов не было секретом, что у него в питомцах водится некий лисенок с множеством хвостов. Казалось бы, простая аномалия. Среди фанатов даже ходило несколько историй, которые Павел, положа руку на сердце, сам порой почитывал. Например, говорили, что он нашел лисенка на черном рынке, когда противостоял преступности Широкого. Другие уверяли, что это генно-модифицированный зверек для меха, и Кузнецов его выкупил у одного из баронов. Вот только когда кто-то догадался заглянуть в учебники монстроведения, в раздел с опасными животными, то обнаружил, что это кицуне, японский мифический зверь, обитающий в метеоритах, сильный и мощный. Чем больше у него хвостов, тем сильнее он будет, и когда достигнет пика, то, по слухам, может уничтожить планету. Еще говорили, что это подарок императора Мэйдзи, у которого тоже водилась парочка таких же. Кто-то предполагал, что это подарок на свадьбу с Кутузовой. И неважно, что некоторые утверждали, что лисенка видели с ним и до этого. Все же подарок можно подарить и заранее. Кицуня легонько толкнул Павла в сторону ворот. Там вовсю кричал китайский командир, требовал то ли сдаваться, то ли готовить завещание. Когда Кицуня с Павлом дошли до первой линии, то стало понятно, что китайцы не шутят. Впереди стояли танки, осадные штурмовые бронетранспортеры, пулеметные установки. В общем, проще сказать, чего не было. И судя по тому, что голос командира раздавался издалека, то там не одна линия, а минимум 10. «Энда, долго будем прорываться», — вздохнул Павел и достал рацию. «Герасим, как там ребята? Первая десятка готова?» «Да, ваше высочество. Ребята уже из кожи вон лезут, как хотят опробовать броню на танках», — весело ответил подчиненный. «Готовьтесь», — приказал Павел и переключил линию. «Виктор Викторович, ребята готовы? Видели, что китайцы сделали?» «Да, ваше высочество, но я ребят почти зарядил». Пока он отдавал приказы, Кицуня минуту сидел и со скучающим видом смотрел то на Павла, то вперед, где было много чего интересного. и лисенок не выдержал. Он бесшумно залез на крышу грузовика и одним прыжком встал на въезде в военную часть. Впереди только враги, и они заметили появление странного зверька. Павел не успел отреагировать и побледнел, когда увидел, что питомец Миши Кузнецова стоит перед китайскими вампирами. «Назад!» — рявкнул Павел, и его голос прогремел по всей округе. Но кицуня только фыркнул и смел землю задней лапой. Китайцы отреагировали немного иначе. Как только перед ними появился боевой лисенок, они пару секунд в недоумении смотрели на него, а затем рассмеялись. Кицуня нахмурился. Не нравилось ему, когда над ним смеются. Он гордый рыжий лис. Рыкнув для уверенности, он открыл рот и перед его мордой сформировался небольшой черный шарик. Он начал медленно раскручиваться и втягивать в себя воздух. А так как на улице уже глубокая осень, листья поднялись с земли и закружились вокруг кицуни. Романов уже мчался к зверьку, и тот пустил шар. С каждым пролетевшим метром он увеличивался в размерах, и когда достиг первых танков, смел их как ворох листьев. Первую линию снесло, а за ней и вторую, и третью. И вот от лисенка протянулся ровный след на асфальте. Больше ничего не осталось. Кицуня выпустил еще два шарика и довольный пошел обратно. Подоспев, Павел вытаращил глаза на борозды. И ни китайцев тебе, ни техники, ничего. Лисенок подошел и сел рядом с Романовым. Это было, начал Павел, но тут появились их солдаты. Лучше им не знать, что их начальник фанат Кузнецова. Но все же Павлу так хотелось закричать от изумления. Вот это же просто невероятно. Один питомец смог справиться с военными Китая, да еще и вампирами. Буквально за три атаки. Сколько прошло времени, пока он бежал к лисенку? Секунд 15, им бы потребовалось около часа, чтобы все это расчищать. Но вместо Павла от радости закричали солдаты. Произнес царевич. «Ну, по машинам, что ли ждем, ребята, и едем? Вышли мы как раз вовремя». Царевич с кицуней шли обратно. «Мой питомец довольно подбежал ко мне, а Павел, кажется, был в легком шоке. Все нормально?» — поинтересовался я. «Да, нормально», — он кивнул на импровизированную каталку для Антона. «А это что?» «Ну, почесал я затылок. Там случилась накладка. В общем, его оглушили. Вот мы и взяли его с собой». «Ага», кивнула Виолетта. «Мы запрыгнули к ребятам в машину». Дима еще немного корчился от боли. Света же грызла ногти. Судя по всему, она хотела поучаствовать хоть в какой-то битве, но не вышла. «Трогай», — отдал приказ Павел, и машина поехала. «Что-то ты какой-то помятый», — осмотрев меня с ног до головы, — сказал Дима. «Да ладно, а ты не заметил, что внизу творилось? Ах да, ты же был без сознания». «Все-все», — замахал он руками. «Молчу». Виолетта пересела к нему и начала лечить. Судя по проделанной работе, она устала больше всех, исключая меня, конечно. Хотя Антон, как проснется, тоже будет страдать от чувства вины. Я же буквально упал в угол грузовика. Света подала мне бутылку с водой. «Ты как? Выглядишь очень не очень». «Да как тут еще не выглядеть?» — вздохнул я. Все тело опять отозвалось резкой болью. «Слушай, Света, прости, что упустил близнеца. Я честно пытался, но этот мужик», — ткнул пальцем в спящего психа, — «мне помешал». «Кстати, а кто это?» — поинтересовался Дима. «Ох, молодой человек, к нам в отсек зашел Онегин, помощник царевича Павла. На вид мужчина средних лет с грустными глазами. Лучше вам не знать, но я так вижу, вы много о нем знаете», — приподнял бровь Бердышев. «Он ваш знакомый, верно? Вы задаете много вопросов, молодой человек», — спокойно ответил Евгений Радианович. Я вздохнул. «Самое время для очередной порции тайн. Ну как же иначе, держу пари, царь в курсе, кто это. Но по большому счету, мне на все наплевать. Дима, да забей на этого мужика. Ты его все равно больше не увидишь. Я же прав», — кольнул я Онегина. Тот смерил меня взглядом и улыбнулся приятной улыбкой. «Разумеется. Вот и чудно». Машина выезжала с военной части по следам разрушений кицуни. «А у вас неплохая техника», — присвистнула Света. «Лучше благодарите этого сорванца». Ослушался приказа и пошел на них. Заглянул к нам Павел и бросил строгий взгляд на лисенка. Тот же тявкнул и завилял хвостами как щетками. «Ну все-все, у меня в машине и так порядок. Я же чувствовал, что потихоньку засыпаю. Сонливость на меня напала жуткая. Но и еще кое-что». Я достал гребень со шкатулкой и покрутил в руках. Никакого сигнала или отклика. Убрал в карман. «Какой план? Что дальше?» — спросил я заплетающимся языком. Виолетта поняла, что мне хреново, и, подсев, заводила по мне руками. «Я бы не сказал, что эффект был небольшой по сравнению с работой печатей, но это определенно облегчало состояние. Если печати работали тупо на регенерацию, то Виолетта давала еще и дополнительные бонусы. Расслабление в мышцах, спокойствие и прочие прелести. Дальше, зашел к нам в отсек Павел и сел напротив. А дальше, мы поедем домой. Вот как, ты узнал, где близняшка и генерал? Удивился я. Они сейчас в дикой зоне, четко сказал Павел. Простите, а как вы это поняли, ваше высочество? Спросил Дима. Секреты рода, улыбнулся Павел, поглядывая на меня. Кажется, он знал о моей фишке скрывать все самое главное от остальных за простой фразой. Ну а что еще ждать от моего фаната? Господа, пробубнил я, можно мне немного подремать? Разбудите. Прикрыв глаза, я попытался уснуть. Не так быстро, Лора помогла появиться даже перед закрытыми глазами. Ну что еще, мне так хотелось просто отключиться. Никакого пляжа, никаких печатей, просто вакуум. Анализ и сканирование. Потерпи минуту. Я потерпел и, когда она закончила, я все же отрубился. Лора дальше будет работать за нас двоих. Она понимала, что мне нужно не только физическое восстановление, но и моральное, и ментальное. Иногда надо просто отключить человека от всего. И Лора с этим справилась на ура, оставив мое сознание в покое и приступив к работе по восстановлению, улучшению и апгрейдам. Времени и энергии у нее предостаточно. Иногда я просыпался, но только чтобы перейти с машины на корабль или наоборот. Иногда это делал Дима или Антон, который уже пришел в себя. Я не особо вдавался в подробности происходящего. Всю дорогу до Российской империи я тупо спал. Да, спал. Несколько дней. Только на третий день пути Лора вывела меня на пляж и показала, что происходит. В целом, все в рамках разумного. Близняшку звали Альфой. Виолетта вылечила ее от вампиризма, но часть хаоса в ней осталась. Видимо, ей его подселили или в момент укуса, или уже в лаборатории. И при более удачных обстоятельствах я бы мог ее вылечить, но у меня тупо не было сил. Тело безбожно болело каждый раз, когда я случайно просыпался. Общая усталость была даже на фоне работающих печатей. Кажется, в этот раз я опять переборщил. Мне же прямо говорили, что нельзя использовать два протокола одновременно, и часто. А я и то, и другое, и пятое, и в конце шлифанул еще и Иерихоном. Ну молодец, Миша, красава. На этот раз ты спас, но не тех. Возможно, мне бы стоило самому отправиться домой через китайский портал. Все же у меня такое имеется, но опять же я был не в том состоянии. А показывать портал такому числу людей я точно не планировал. Дима, Антон, Света и Виолетта и так узнали бы о нем, но вот Романовым и остальным солдатам. Ну уж извините, мы не настолько близки. Поэтому мы двигались через Корею. Наше передвижение было скрыто от остальных, так что уже через 4 дня мы приплыли в порт Владивостока. К тому времени я уже мог стоять на ногах. Ух, землица русская придала мне сил. Встав на твердую поверхность, я потянулся. Да хорош, пихнул в спину Дима. Столько спать, первый раз такое вижу. Уму непостижимо. Еще и Кицуня постоянно не давал тебя трогать. Ты посмотри, он порвал мне две куртки. У меня есть отличный дизайнер, дружище. Похлопал я его по спине. Павел подошел к нам. Ну что, друзья мои, на этом наши пути расходятся. Мне надо в Москву, к отцу, дать отчет и получить указания. Он посмотрел на меня. Думаю, скоро он и тебе позвонит. Буду ждать, кивнул я. Мы попрощались, и я не забыл сфотографироваться с Романовым на фоне моря и подписал пару плакатов с собой любимым. И опять же, это были не лучшие ракурсы. После царевич уехал вместе с близняшкой, китайским императором и загадочным психом. Хотя что-то мне подсказывает, на последнем настоял Онегин. Я же повернулся к друзьям. Все выглядели немного помятыми, но оно и понятно. Так, друзья мои, улыбнулся я, возражения не принимаются. Сейчас мы едем в отель, я все оплачу, а потом приглашаю вас на Сахалин. Совместим приятное с полезным, так сказать. Все переглянулись и посмотрели на Свету. Все же это ее операция и поездка в целом. Ну, протянула она, если только ненадолго. Договорились, кивнул я и вызвал такси. Глава 23. Что делать и кто виноват? Центр северной дикой зоны. В бескрайних холодных пустынях, где горы обозначали границу, возвышалась одинокая вершина, усеянная тысячами пещер. Одни вели глубоко вниз, другие служили выемками, где можно переждать бесконечные ветра. И именно в одной из таких пещер, величиной не больше средней однушки в широкого, вспыхнул яркий свет и по центру возник алтарь. На нем стоял генерал Хаоса в обличии женщины и тяжело дышал. Под рукой у него была одна из близняшек. Как только они перенеслись, генерал отшвырнул ее в сторону. «Ха!» — сплюнул кровью приспешник Хаоса и закашлялся. Это было нечто. Кузнецов, да маленький обманщик. Близняшка очнулась и тут же вскочила, озираясь по сторонам. «Спокойно, ты в безопасности. Мы далеко, в северном поясе. Где моя сестра?» «У врага, тяжело спускаясь с алтаря», — ответил генерал и, облокотившись о стену, сполз вниз. «Твоя сестра сейчас подвергается пыткам, чтобы выяснить все про нашего господина. Но моя госпожа...» — замялась девочка и начала шататься. Генерал же только тяжело вздохнул и, вытянув руку, направил в близняшку поток хаоса. «Спокойно, девочка, все хорошо». Они час сидели молча, восстанавливая силы. Все же сражение далось им непросто. Генерал приобрел новое сильное тело, а оно долгие годы находилось в криосне. Даже базовые функции надо было разрабатывать с нуля. Но хоть энергетические каналы остались эластичными и отлично пропускали магию хаоса. «Так скройся», — сказал генерал. «Мне необходимо связаться с господином». Без лишних вопросов девочка встала и вышла из пещеры. Ее поглотил ураганный снежная буря. Генерал подошел к алтарю и положил на него руку. Все пространство заполнил едкий черный дым. «У тебя получилось?» — раздался жуткий голос. «Да, господин», — кивнул генерал. «Я в теле Кузнецовой. Мне удалось подготовить тело. Мы ставили эксперименты над пальцем. Меня не интересуют детали. Ты должна освободить своего товарища, Захар. Именно так он себя называет. Господин, у меня есть очень интересные данные по поводу того самого потомка Кузнецова. И что же, судя по тому, что тело Кузнецова не выдержало, то с каждым новым потомком оно все слабее. Вы про наследие, мой господин, но я нашел одного. Хотя странное обстоятельство. Он выдает себя за того, кто теперь называет себя Захар. Подмена? Да, мой генерал. Это и Кузнецов, и нет. А вот оно что. Теперь все встает на свои места, и через секунду нечто разразилось оглушительным смехом. Чудесно. Это нам на руку. Что ж, мой слуга, тогда слушай внимательно. Прошел час, и генерал позволил близняшке вернуться в пещеру. Как только она появилась на пороге, приспешник Хаоса увидел, что она тащит за собой огромного монстра всего одной рукой. «Что ты делаешь?» «Я захотела поесть», — ответила девочка и парой движений создала огонь в центре пещеры. «Тебя должен подпитывать хаос». «Да, господин, но я хочу мяса. Много мяса». Она закинула огромную тушу в костер и начала создавать вокруг него языки огня. «Это поможет?» — удивился генерал. «Мне да, тебе не знаю, но попробуй». Как только мясо было готово, близняшка без особых усилий оторвала 60-килограммовую ногу и протянула генералу. Соли нет, но и так сойдет. С опаской приняв мясо, генерал откусил. Недурно, он сделал еще несколько укусов. Послушай, теперь у нас есть цель. Мы должны как можно дальше находиться от Российской империи. Почему, господин? Пока у нас недостаточно сил, но в скором времени нам необходимо будет вернуться туда, освободить двух людей. И тогда начнется хаос. У входа в пещеру раздались какие-то звуки. Из-за снежной бури было непонятно, что происходит, но вскоре нарисовался силуэт.